НИ. Просторная, заостренная, из края в край уставленная стульями и столами аудитория была похожа на выпущенную стрелу, которая внезапно воткнулась в деревянную преграду. В торце помещения жутковатым выпуклым наростом сгрудились ступени, которые поднимались ярусами все выше и выше, пока не упирались в строгий сизый и пустой, как в протестантской церкви, потолок. Ступени, словно образующий мозг какого-то исполинского существа, были изломанными и неровными, а их горизонтальные грани, предназначенные для сидения, то и дело отклонялись от прямой линии. Раньше, до покраски, они были из светлого дерева. Должно быть, их хотели срифмовать с аскетичной скандинавской обстановкой НИИ. Но внезапный творческий порыв неизвестного дизайнера навсегда нанес им непоправимый урон. Ступени выкрасили отталкивающей рыже-золотистой краской. На гранях мозга можно было сидеть, но только цепляясь крепко и постоянно меняя позу. Иначе тело безнадежно затекало минут через 10. Кира заглянула в аудиторию. У мозга, сосредоточенно сопя, стоял профессор Стрелковский и стучал кончиком ногтя по шарику микрофона, висящему в воздухе. Этот полноватый, активный пожилой мужчина с паутинками волос над глянцево-розовой лысиной постоянно легонько раскачивался, когда говорил. Казалось, еще чуть-чуть, и Давид Борисович оторвется от поверхности и полетит к потолку, как морщинистый воздушный шар. Его тяжелое дыхание астматика, отдававшее то хрипом, то свистом, досталось ему от службы в армии. Тогда он несмышленым молодняком вылетел из своего первого института и отправился на передовую одной из многочисленных локальных войн 30-х, чтобы вжиматься в окопы и уворачиваться от пуль. Первые, тогда еще не слишком меткие, вражеские роботы шмаляли по солдатам короткими очередями. Одна из таких шальных пуль и задела Давида, пройдя шею на вылет. Раны затянулись, но звук — это устрашающее дыхание смерти — остался с ним навсегда. Со временем звук обмелел, истончился и превратился в призрак, стал просто особенностью, которой сам Стрелковский почти не замечал. Во время последних, но особенно жестоких войн, тектонический разлом между Западом и Востоком окончательно разошелся. Кира хорошо помнила, как она об этом узнала. Ей исполнилось 18. Она тогда еще не успела толком завести друзей после поступления в университет, поэтому встречала день рождения одна, гуляя по улицам в тонкой ветровке, впервые после длинной холодной зимы. В Москве остро пахло озоном и пылью. Автомобили только-только начали переобуваться в летнюю резину и деликатно щупали сухой асфальт. В тот день объявили эмбарго на ввоз любых товаров и предметов с территории западней российских границ. И Кира даже не узнала бы об этом, если бы не услышала, идя по Никитскому переулку, как двое в пиджаках и галстуках раздраженно обсуждают, что же им с этим делать. Никто ее не ждал, и она никого не ждала, но побежала, словно куда-то опаздывая. Чтобы побороть тревогу, Кира стала сворачивать в улицы и переулки, потом надела очки и через силу принялась изучать историю зданий, мимо которых пробегала. Дома в центре впитали в себя не один десяток войн и революций, но только в виде новостей разных лет, которые волнами лишь иногда докатывались до столицы. Город как будто существовал в параллельной реальности, ничего не принимая всерьез. И многие москвичи вместе с ним. Подумаешь, что-то горит. Подумаешь, убили губернатора. Подумаешь, разбомбили военную часть. Все происходило так буднично и обычно. Менялся цвет штукатурки, лили дожди, весной роботы сбивали снег и сосульки с крыш. Но Москва оставалась все той же. Быстрой, жестокой и неостановимой. И ничто не причиняло ей боль, ничто ее не смущало, ни от чего не сжималось в страхе и тоске ее каменное сердце. Кира петляла по улицам и запуталась все больше и больше, пока вдруг не остановилась в начале какого-то переулка. Она давно сняла очки и быстро втягивала в себя воздух, чтобы продышаться и успокоиться. Проезжая часть была перекрыта промышленными роботами. Все они делали одно и то же. Закрепляли рядом с каждой вывеской и витриной на русском точно такие же вывески, на китайском. «Ах, Кирочка!» — довольно протянул Стрелковский, завидев ее у входа в аудиторию. «Я тут решил заранее прийти. Даже техников еще нет. Сам вот пытаюсь настроить». Микрофон разнес его голос по пустому пространству. «НИИ?» Старый, степенный, с едва уловимой плесенью в потайных углах под сводчатыми потолками, загудел, как колокол, и Кира непроизвольно зажала уши. Стрелковский поморщился и отошел от микрофона. На первом курсе Кира восхищалась Стрелковским, все лекции слушала, открыв рот, потом напросилась лаборанткой, бегала ему за кофе и булочками и принимала от него все. И похвалу, и брань, и даже пьяные слезы за полночь в преподавательской. Он долго жаловался ей, смущенно утирая нос и глаза бумажной салфеткой, что жену свою 10 лет как похоронил, да так больше ни с кем и не сошелся. И кому? Кому теперь нужны все его труды и ученые степени, и Нобелевская премия, о которой он вполне прагматично и амбициозно помышлял? Иногда Кире казалось, что Стрелковский смотрит на нее слишком пристально, будто намекая, что хваленые труды могут достаться ей. Но она спешно отбрасывала подобные мысли, а Давид Борисович также спешно отводил взгляд. Он опекал ее. Среди студентов Кира была его любимицей и имела право входить к нему в кабинет в любое время дня и ночи. При том, что требовал он от нее запредельно высокого уровня курсовых и лабораторных. Каждая ошибка Киры страшно удивляла его. Он аккуратно отводил ее в сторону. Стрелковский никогда не ругал при всех, берег ее самооценку. Ласково смотрел ей в глаза и говорил что-то вроде: «Кирочка, мы ж с тобой метим в большую науку. Ну, постарайся, ты точно можешь лучше». И она старалась, и ныряла все глубже, и все точнее подбирала слова. И так ее ум постепенно превратился в безжалостный нож, который свободно рассекал водянистые параграфы учебников и вытаскивал из них суть, то, что могло превратить неуклюжий прототип мысли капсулы в идеальную машину будущего. И Стрелковский чувствовал это, и просто ждал, пока она завершит начатое. И то и дело клокотал любопытным коллегам с кафедры. «Мечникова-то! Фу, Мечникова далеко пойдет!» «Так, а что это я стою?» — хлопнул Давид себя по коленкам, обтянутым клетчатыми брюками. «Мы ж прототип еще не подготовили. Пойдем-ка и посигналь Вересу, пусть тоже подъедет, руки нужны. Сегодня будут сразу несколько инвесторов. Говорят, кто-то из АП даже надумал приехать. Кто-то мелкий, но все же. В 5 обещались. Они, кстати, просили проверить исправность визитрона по всему институту. Некоторые из них будут проекциями, дистанционно. Поэтому Верес пусть пошевелится». «Из АП?» — с подозрением спросила Кира, и внутри неприятно защекотала. Ей очень хотелось спросить, кто именно будет оттуда, но она сдержалась, чтобы не вызывать у Стрелковского подозрений. От того, с какой скоростью все развивалось, ее слегка подташнивало. С вечеринки прошло чуть меньше 2 суток. «Твою мать!» — мысленно выругалась Кира, чувствуя на шее удавку, и поплелась за Давидом готовить прототип капсулы к показу. Судя по тому, как был возбужден и обрадован Давид, он всерьез полагал, что визит людей из администрации президента — невероятная удача, счастливая случайность. Кто-то из них и вправду заметил его публикации на научных ресурсах. И Кире меньше всего хотелось его сейчас разочаровывать. Давид был формальным руководителем капсулы, но все в НИИ знали, что аппарат придумала Кира. На втором курсе она с горсткой одногруппников собрала первый работающий прототип. Но чтобы продвинуть проект и получить нормальные инвестиции, безвестных молодых студентов было мало. И тогда Кира пришла к своему научнику, пробивному пожилому ученому со связями. Тот ухватился за капсулу, как за последний шанс оставить след в науке. Мечникова без сожаления отдала Стрелковскому лавры первооткрывателя, а сама удовольствовалась ролью кофаундера капсулы с 51% акций. Это был королевский подарок, за который Стрелковский не скупился для Киры на протекции и похвалы. С тех пор она фактически стала его названной дочкой и партнером в одном лице. Они подписали внушительное количество документов, и хотя по ним выходило, что Стрелковский не имеет права в одиночку распоряжаться стартапом, продавать и обменивать его, первую скрипку на публике Давид с тех пор никому не позволял играть, даже Кире. И это ее вполне устраивало. Она обменяла публичность на покой и тишину лаборатории в подвальном этаже, где можно было безнаказанно проваливаться в цепочке ДНК, нейроактивность мозга и математически выверенные модели сна и бодрствования, и часами молчать, не чувствуя за это вины. Вот и сейчас она даже не заметила, как пролетели целые часы. Ее руки машинально распаковывали цифровые архивы, запускали фрагменты нейронок для теста и настраивали капсулу для демо-режима. Кира заглянула в пустую лабораторию на минус первом этаже и подошла к клетке с белыми мышами. Она заметила, что у них закончилась вода. Обычно во время презентации они со Стрелковским транслировали сны мелких грызунов и показывали, как влиять на то, что видят мыши через капсулу, как управлять их состоянием и частично мыслями, если можно было так назвать обрывки их инстинктов и телесной памяти. Мечникова подлила мышам свежей воды в емкость, из которой тянулась тонкая трубочка автоматического паильника, и, выдохнув, откинулась на черный неопреновый стул. Покаталась на колесах туда-сюда. «Половина пятого», — вязко подумала она, даже не глядя на часы. Кира хорошо чувствовала время, к тому же слышала, как загудели в коридоре большие вентиляционные шахты подвального этажа, нагнетая дополнительный воздух в главный зал НИИ. Туда, где на небольшой подиум водрузили прототип капсулы. Стрелковский стоял рядом с ним и отдавал последние указания. Одна из мышей посмотрела на Мечникову из клетки, не моргая. Неподвижная и слишком удобная, чтобы ее не взять. Кира протянула руку, но вдруг отдернула. Пленница укусила ее. Кира наспех схватила другую мышь, сунула в банку и побежала по коридору, стараясь сфокусироваться на укушенном пальце, чтобы заглушить ярость и страх, которые вдруг забились изнутри, как бегающий и пищащий в банке грызун. «Он нашел меня! Так быстро! И теперь он не отстанет!» Эта мысль оглушительно стучала в висках, но Кира гнала ее от себя и бежала, мчалась вверх по лестницам, чтобы запыхаться и выгнать из себя страх, и войти незаметно через дверь под изломанными ступенями мозга прямо в большой зал, потому что знала, такие, как он, чувствуют страх. Они всегда его чувствуют. Кира торопливо сунула мышь кому-то из ассистентов, стоящих в зале. Отойдя к стене, она натянула на лицо медицинскую маску, а на голову — голубую шапочку-одуванчик, спрятав под нее темные волосы, и смешалась с толпой научных сотрудников. Почувствовав себя в относительной безопасности, она бегло оглядела мозг. Ступени едва ли были заполнены на треть. Посетители сидели кучками по двое-трое. Некоторые держали в руках AR-очки. Кто-то сложил на колени верхнюю одежду. На галерке сидела целая группа людей в темных пальто, которые даже не разделись и вообще не смотрели на сцену. Среди них был белоснежный седой остроносый человек, который то и дело что-то бормотал, не обращаясь ни к кому конкретно и глядя стеклянными глазами в пространство. Кира поняла, что он говорит с кем-то, кого нет в зале. Наверняка в ушах у него наушники. Место рядом с Седовласым было единственным, свободным в этом ряду. Остальные вальяжно заняли его коллеги и проекции чиновников всех мастей с флажками на лацканах цифровых пиджаков. Их фигуры то и дело вспыхивали и подергивались. Визитрон из-за старости и толстых стен института работал из рук вон плохо. Стрелковский постучал по микрофону, и гудение голосов в зале постепенно затихло. «Господа, рады приветствовать вас в НИИ нейробиологии и генетики имени Бахмутова. Меня зовут Давид Стрелковский, и сегодня вас ждет поистине впечатляющее зрелище. Сразу подчеркну, что это лишь прототип, и в полной мере все возможности капсулы могут быть...» Кира почти сразу отключилась от заученной речи Стрелковского, которую он повторял при ней минимум раз 200, и стала следить за зрителями. В какой-то момент, когда в зале погас свет, и Давид начал разворачивать висящие в воздухе большие проекции экранов для демонстрации снов, она краем глаза заметила всполох рядом с Седовласом. На пустом месте возникла проекция молодого парня, почти подростка, похожего на офисного клерка. Он прижимал к груди папку, красный широкий галстук был ему велик, русые волосы он будто нарочно растрепал. Это насторожило Киру, потому что проекции обычно выглядели аккуратнее, чем люди. Они никуда не спешили, не могли потеть и беспокоиться. Ведь они были всего лишь фотореалистичными изображениями. И чем лучше работал проектор, тем более реальными они казались, особенно издалека. Кира еще раз смерила клерка взглядом, но тот очень внимательно и серьезно уставился на подиум, сложив виртуальные руки с папкой на коленях, и лишь изредка поправлял на носу очки в черепаховой оправе модной формы «мягкий квадрат». Она хмыкнула и перевела взгляд на Седовласова, тот что-то тихо говорил клерку на ухо. «Прямое внедрение нейросети в человека во время бодрствования очень сложно в исполнении», — вещал Стрелковский, медленно ходя туда-сюда, а висящий в воздухе микрофон двигался за ним. «Сознание и реакции будут заглушать импульсы машины. Во сне блокирующая функция сознания ослабевает. Проще говоря, сон — это дверь без замка. И нам остается только войти внутрь». Давид сделал театральную паузу и эффектно взмахнул рукой. Аппарат на сцене тихо загудел, развертывая панораму смазанных образов спящей в центре зала мыши. Кира скользила глазами по зрителям и наблюдала, как их лица из разочарованно скучных постепенно становятся потрясенными. Она обожала такие моменты. Зрители в тревоге двигались к краям неудобных деревянных граней мозга, чтобы рассмотреть происходящее получше и в который раз убедиться — вот оно, новое чудо света, чтение мыслей возможно и осуществимо, и они смотрят на это прямо сейчас. Мечникова видит, как Седовласый снова что-то бормочет клерку, но тот резко отмахивается, случайно роняет папку, и та рассыпается градом пикселей и исчезает. Словно в замедленной съемке, Кира наблюдает, как клерк поднимает руку, желая задать вопрос. Их взгляды пересекаются. Она у стены, он на верхушке мозга, на предпоследнем ряду, взгляд сверху вниз. Одно мгновение, но этого достаточно. Кира, задыхаясь, бежит к дверце в мозге, чувствуя всем телом, он узнал ее, даже в маске, даже в толпе людей. Она не слышала, что он спросил, да это было и неважно. Она просто мчалась, сломя голову по лестнице, в свое безопасное подземелье, к своим мышам, чтобы он никогда, никогда не нашел ее и забрал свои поганые деньги обратно. Она знала, что он их предложит. Прямо сегодня. Он скупит их с потрохами. Весь институт. Но ее он не сможет найти. И она никогда, никогда не отдаст ему капсулу. «А там что?» Цифровой клерк, окруженный свитой из реальных людей и проекций, с любопытством приподнялся на цыпочки и посмотрел сквозь бликующую стеклянную стену на клетку с мышами, рядом с которой сидела Кира. Повернувшись спиной к посетителям, она склонилась над микроскопом. «Кирочка, выйди, познакомься. Это один из наших главных инвесторов, Федор Михайлович. Он очень заинтересован». Стрелковский хлопотал и беспокойно жестикулировал, пытаясь подать Кире знак, чтобы та вышла. Но она сидела на месте. Клерк оживился и сдвинул очки чуть ниже на нос. «О, это Кира? Насколько я знаю, она кофаундер и владеет контрольным пакетом акций. Добрый вечер, Кира Евгеньевна». Кира, словно защищаясь, прикрыла рукой шею, на которой вдоль верхних позвонков была набита веточка папоротника. Не снимая маски, она встала и спокойно прошла в дверь лаборатории мимо удивленной толпы. «Компания не продается», — бросила она и пошла по коридору прочь. Ее фиолетовые кеды гулко стучали по полу, а позади нее Стрелковский нес какую-то чушь про женщин в науке и про то, что он с Мечниковой обязательно поговорит. Клерк отделился от толпы и, остановив всех жестом, быстро пошел за Кирой. Седовласый выразительно глянул на Стрелковского, и тот остался на месте. Девушка шла и слышала легкое, но устрашающее жужжание проекторов, которые включались и выключались поочередно, по мере того, как проекция клерка приближалась к ней. Кира вела его к выходу, во внутренний дворик НИИ, через анфиладу подсобных помещений, куда сотрудники обычно бегали покурить. Она остановилась только перед дверью во двор. Снаружи, из-за стекла, закат теплыми низкими лучами ощупывал коридор. Кира обернулась. Федор Михайлович стоял напротив и нагло улыбался. «Долгое имя выбирали?» Она пыталась справиться со страхом. «А что?» — как ни в чем не бывало, — ответил клерк. «Я люблю Достоевского». «Он бы этому не обрадовался», — пробормотала Кира, пытаясь избавиться от ощущения сюра. «Как бы там ни было, повторю еще раз, капсула не продается. Он не отстанет. Господи, пусть он уйдет». «Да я и не собираюсь ее покупать. Просто хочу инвестировать, как мы договаривались». «Переговоры?» — мягко улыбнулся клерк. «Я договаривалась, не зная, кто вы. Да и сейчас не знаю, могу только подозревать. Но подозрения слишком сильные. Если они оправданы, то капсула не продается, и в нее нельзя инвестировать, и переговоров я не веду». «Вот как?» Клерк снял очки и медленно сложил их в карман, обнажая ничем не прикрытое, идеальное и искусственное, как белый пышный блин, лицо, на котором выделялись знакомые илистые глаза. «А позавчера в клубе ты была намного сговорчивей. Да и сосала неплохо». Кира задохнулась от гнева. Так же медленно, как клерк только что складывал очки, Кира достала из кармана зажигалку и сигарету. Сделала шаг к двери, та пискнула и раздвинулась. «Знаете что, Игорь Александрович», — сказала она, и клерка передернула. «Идите нахуй!» Дверь за ней захлопнулась, и он увидел, как она снимает маску. Неторопливо, с удовольствием прикуривает, выпускает вверх перышко дыма и устало прикрывает веки. Игорь беспомощно смотрел на нее, а за нее были вся весна, весь город и шум бегущих куда-то улиц, весь этот яркий, щемящий, прекрасный, огромный мир. И солнечные лучи, которые откусывали жадные куски от его проекции, а он даже не мог выйти наружу. Визитрон не работал вне здания. Соколов закрыл глаза и открыл их снова только у себя в кабинете для видеоконференций. Он растерянно стоял на белом ковре, на который бесшумно осыпались с его кожи маленькие магнитные контакты. Но на самом деле пикселями осыпался он сам, в том коридоре, где она смотрела ему в глаза. «Ах, не продается!» — тихо и зло сказал он, глядя в пустую стену, туда, где минуту назад была Кира. «Это мы еще посмотрим».